Господь Иисус приступил к исправлению человеческих толкований Божьих заповедей. Этим Он показал всему миру пример творения заповедей не установлением новых, а расширением и углублением существовавших. Вот первый образец. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. Матфея 5:21. Святость жизни человека должна стоять на первом месте. К древним, слышавшим Божью заповедь «Не убивай», нужно причислить не только современников Моисея, слышавших эту заповедь с горы Синая, но и еще более древних, вышедших из ковчега 8 душ семейства Ноя, которым Бог сказал: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». И еще в самой отдаленной древности, на заре человеческих взаимоотношений, Бог предупреждал Каина, чтобы он не поддался греху. Бытие 4:6-7. Следовательно, «не убивай» — это одна из древнейших заповедей. Еврейский историк Иосиф Флавий называет ее шестой из 10 заповедей, данных Богом с горы Синая, и первую на второй скрижали. Первая заповедь на первой скрижали требовала безусловного поклонения единому Богу, а вторая заповедь на второй скрижали требовала почтительности к жизни человека. Таким образом, убийство человека приравнивалось к отвержению Бога. Жизнь — это дар Божий, и никто не имеет права отнимать ее у другого. В память этого запрещалось употреблять в пищу кровь как носителя жизни. «Не убивай» стояло на первом месте на второй скрижали. Исход 20.13. Позже к этим словам люди добавили толкование или предостережение. «Кто же убьет, подлежит суду». Это добавление передавалось из уст в уста, из поколения в поколение. Судьи считались Божьими представителями на земле, и за это их величали богами. На них лежала обязанность судить убийцу, принимая во внимание побудительные причины. Тут открывается очень широкое поле для человеческих рассуждений. Четыре наиболее частых выражения: «поразить», «предать смерти», «истребить» и «искоренить» свидетельствуют о существовавшей градации степеней и форм убийства. Поражающие неприятелей на войне и предающие смерти по решению суда не могут ставиться на один уровень с убивающими из мести или, еще хуже, с целью грабежа. Но к убийству следует причислить и оставление человека в опасности, не приложивши всех усилий помочь ему. Клевета, убивающая доброе имя человека и доводящая некоторых до самоубийства, тоже должна рассматриваться как убийство с целью мести или по вражде. Совершались и совершаются убийства при помощи нанятых и подосланных убийц, которым платят за эту работу. Все случаи убийства судьи обязаны были тщательно рассмотреть и достойно наказать убийцу. Закон, данный Богом через Моисея, предусматривал, однако, несчастные случаи, убийства без умысла, за которые человека не осуждали на смерть, но и не освобождали от вины крови. Для таких убийц существовали города-убежища, в которых они могли жить безопасно. Числа 35, 16, 25. Причем была знаменательная оговорка: как бы смерть великого священника, при жизни которой было совершено нечаянное убийство, освобождала убийцу от опасности быть преданным смерти за совершенное им невольное преступление. Иногда нам кажется странным, что Господь Бог, заповедавший «не убивай», впоследствии посылал людей на войну и как бы помогал своим избранникам убивать и истреблять врагов. Это кажущееся противоречие объясняется стихийностью войны. К таким стихийным бедствиям причислялись неурожаи и голод, болезни, притеснение со стороны неприятелей, хищные звери, опустошительная война и рассеяние между другими народами. Убийства, совершаемые на войне, не считались преступлением, но и не возводились на степень добродетели. Возвратившиеся с войны обязаны были пройти 7-дневный карантин и обряд очищения, числа 31-21. Не следует забывать, что царь Давид, муж по сердцу Божию, был лишен права и чести построить храм Господу лишь потому, что вел большие войны и пролил много крови на земле пред лицом Господа. 1 Паралипоменон 22:7-11 и 28:6-7. Это не было ему поставлено в вину, так как делалось для блага народа. Все же мирный человек у Бога имеет большую похвалу, нежели воитель, убивающий других.